и смех, и грех. Между тем царапинка на собственном заборе озаботит каждого до боли и всерьез. Нелли и Павел Каленовы в пятницу ехали домой, накупив продуктов, и, как обычно, слушали радиоканал Монте-Карло. И тут у жены зазвонил телефон. И звонил, и звонил. «Нель, я больше не могу. Разве ты не слышишь? И так дорога сложная, словно дорожные идиоты сговорились и мешают ехать», — ворчал Павел, обгоняя таксиста, который что-то не то делал. «Не хочу я с ней сейчас говорить. Потом свяжемся. Ленка всегда не вовремя звонит. Такой сложный день был, и так нервы на пределе. Потом ее наберу, когда приедем домой. А на беззвучку нельзя поставить? Раздражает, дорога сумасшедшая, а музыка твоя играет и играет», — говорил он, еле заметно повысив голос. «Теперь понятно, почему я до тебя не сразу дозваниваюсь в последнее время», — подтрунивал он над супругой, не отрываясь от дороги, и улыбался. «Не стыдно? Знаешь же, что твои звонки я всегда беру», — отвернувшись к окну, фыркнула она. «Родная, прости, а? Не хотела обидеть, только слегка позлить. Любя, не дуйся, молю», — сказал он, остановившись на светофоре, и погладил ее коленку. «Ладно, проехали», — промурлыкала она и посмотрела на мужа. Телефон тем временем не унимался, и Нелли все же соединилась с подругой. «Так, значит, трубку мы брать не желаем», — услышала она. «Небось, с Павликом едете с работы. И замоталась ты совсем на работе. Знаю я все твои отговорки и знаю, что ты трубку не берешь, хотя взять можешь. Много раз видела, как ты это делаешь. Старая песня. Конечно, потом перезваниваешь. А мне нужно сиюминутно же. Бросай свою работу. Зачем она женщине, когда есть муж? Я не понимаю. Наверняка Пашка не выдержал, что долго телефон играл, да? Угадала?» Пулеметной очередью из слов прокричала подруга в трубку. Она всегда громко разговаривала, словно бы все вокруг слабослышащие. Поэтому надо было либо на минимальную громкость ставить, либо телефон на расстоянии держать. Сказав и за себя, и за Нелли, она продолжала. «Через час хвостиком к вам заедем. Вы как, дома?» «Да мы за продуктами, знаешь, мы так устали, может...» «Милая моя, а кому легко?» Не дослушав, Елена продолжала тираду. «Время такое, а мы с дачи. Вот увидишь, встретимся, усталость вашу как рукой снимет. Готовить ничего вам не придется, у нас еда с собой. И шашлыки, и остальное, что доктор прописал. Давай, до встречи. Пашке привет, чмоки-чмоки, пока». Нелли сидела молча. «Что? Что, Ленка?» «Она так орала, ты поди слышал». «Неля, ты на громкую связь не ставила. Голос слышал, а что она говорила, не разобрал. И потом я машину веду на минуточку. Так что там у нее? Все хорошо?» «Говорит, заедут с Гришей через час с небольшим. Я даже не успела ничего сказать. Знаешь, ведь их бесцеремонность, они как саранча». «Понятно, да, это их конек», — ответил он, растягивая слова. «Никто тебя не заставляет с ней дружить. Возьми и позвони. Скажи, что мы заняты и приезжать не нужно». «Нет уж, она верный друг. У всех есть недостатки. И у нас с тобой, кстати, тоже». «Хорошо, пусть. Ничего, не впервой», — сказал он и снова улыбнулся, посмотрев на жену, стоя на светофоре. Нелли с Еленой дружили со школьных времен. Мужья их были хорошими приятелями. Без жен они никогда не встречались, ибо общих дел и интересов не имели. Елена буквально внеслась в открытую дверь и бросилась обниматься с Нелли. Потом обняла Павла и торжественно произнесла: «Вот и мы!» «И правда, разве можно на нее обижаться?» — думал Павел, глядя на горевшие глаза обеих женщин, как они мгновенно обе превратились в девчонок. «Она такая милая и непосредственная!» И вспомнил своего закадычного друга Петьку. Так он его звал со студенческих времен. Тот и подавно приезжал без приглашения. Даже и не думал трудиться, чтобы ставить в известность о своем намерении увидеться. причем как нарочно всегда в самое для них женой неподходящее время. Раньше, во времена холостого бытия, они оба друг друга никогда не предупреждали о визитах. Меж тем Павел женился, а Петька — нет. И не собирался вовсе, кстати. А на вопросы «когда же и ты?» заявлял, дескать, некогда ему глупостями семейной жизни заниматься. Не каждому для счастья нужна жена. Однако приезжать без приглашения так и не перестал. Подруга жены, в свою очередь, о своих приездах предупреждала настолько утвердительно, что хозяевам ничего не оставалось, кроме как ее принимать. В итоге бесцеремонности обоих друзей уравновесили друг друга, и Каленовы, хоть и сетовали между собой, вместе с тем Елену и Петьку ценили и дружбой с ними дорожили, потому что их верность и безотказность в сложные для Нелли и Павла моменты компенсировали то, что они могли объявиться и днем, и ночью. Павел и Григорий пожали друг другу руки и обменялись дежурными приветственными фразами. «А мы с Ласней», — весело сообщила Елена. «Что?» — воскликнула Нелли, увидев собаку, когда Павел закрывал дверь, а ребята разувались. «Я же говорила, что к нам с животными нельзя. Мы не хотим животных дома. Забыла?» Ласня, китайская хохлатая 4 лет, невероятно похожая на Елену. Ее лысое тело имело цвет человеческой кожи с темно-бежевыми родимыми пятнами. Грива ее была такого же цвета, как волосы Елены, темно-русая, и также уложена, как Ленины волосы. Даже глаза у обеих карие, потрясающее сходство, словно уменьшенная обнаженная Елена. Так и хотелось на собаку что-нибудь накинуть для приличия. Зимой для гуляния хозяева надевали на нее модельный комбинезон с капюшоном и сапожки, а в летнее время — летние одежды. Но в этот раз собака была без всего. «Ладно тебе, она же у нас смирная, и потом мы ненадолго», — ничуть не смутившись, заверила гостья. «Не дуйся, Нелька, дорогая моя, тебе это не идет». И, не разуваясь, пошла в туалет. На бегу она успела прокричать. «Ей же надо было подвигаться, ведь не на трассе же машину останавливать, а?» А выйдя из уборной, продолжила. «Там пыльно и зелени нет. Наша девочка любит по мягкой травке побегать. У вас тут классный дворик. Не боись, подруга, мы ее выгуляли как следует. Она девочка из интеллигентной семьи. Какая ты хорошенькая! И вовсе не уставшая. По телефону-то втирала. Мы устали. Свежайший персик, да и только. Взяла бы, да и съела», — увещевала Елена. Заглянула во все комнаты и прокричала, обратившись к мужу, который так и стоял в прихожей. «Скажи, Гриш!» «Нелли, все хорошеешь», — подхватил ее комплимент Григорий. «Пашка, жены наши и не меняются. Вот что значит удачно вышли замуж, а, брат?» «Точно, этого у них не отнять», — согласился Павел, поглядев на жену и подругу. Ласня какое-то время стояла в коридоре и озиралась, после чего отправилась исследовать квартиру. И снова ее сходство с Еленой потрясло хозяев. Вела она себя независимо и была абсолютно самодостаточна. Никому не приставала и около людей не крутилась. Иногда ненавязчиво попадалась на глаза и снова исчезала из вида. Про нее и забыли. Друзья накрыли стол. Выгорены достали обещанный шашлык, еще много всякого разного, что купили по дороге. Так что Каленовым, как обещали гости, готовить ничего и не пришлось. «А холодное пиво есть?» — спросила Елена. «Вот бы я сейчас с удовольствием. Сюда я вела, а до дома ты, ладно?» — проговорила она, умоляюще подняв глаза на мужа, не успевшего сесть за стол. «Я бы от пивка тоже не отказался». «Так его, может, и нет?» — сказал он, обратившись к Павлу. «Отчего же? Как раз есть. У нас была такая история в прошлую пятницу. Представляете, Руслана собака укусила. причем не дикая, а с хозяйкой. «Ой, не надо, Паша, не надо! Я все равно буду на стороне собачников!» «Лен, наш сын пострадал!» — включилась Нелли. «Как это на стороне собачников? С трудом полюбовно договорились, полицию подключали!» «Все равно не надо! Что нам, поговорить больше не о чем, что ли? Давно же не виделись, ребята! Слушайте, мы ведь с Нового года не встречались, это все вы, занятые вы наши! Если бы не я!» — говорила она, обращаясь ко всем троим. «Так бы еще столько же и не виделись. Думаете, у меня дел совсем нет? Еще как есть. Дача на мне, дети на мне. Только и успевай крутиться. А я, между прочим, и кручусь», — резюмировала она. «Слушайте, моя соседка по даче. Нет, вы точно сейчас обалдеете. Представляете, она насолила 43-литровых банок огурцов. Я ее спрашивала, зачем столько? А она», — подала голос Нелли, и чуть было не задала вопрос, зачем вообще солить, как услышала Лену. «Я ей 10 же вполне достаточно на зиму, и полный шикардос», — подытожила ей Лена и залилась звонким девичьим смехом. Достали пиво, и каждый наливал из своей баночки. Григорию пообещали дать с собой. «Ой, слушайте про правду жизни нынешнего дня», — снова взяла инициативу Елена. «Два последних случая расскажу. И смех, и грех нарочно не придумаешь». И она рассказала про то, как у них жила ее мама, пока сама Елена уезжала осенью на пару недель заниматься любимой дачей. «Я с мамой каждый день, разумеется, по нескольку раз перезванивалась. И вот возвращаюсь домой, а мама собирается уходить и говорит: „Леночка, шампунь у тебя какой-то странный, совсем не мылился. Надо мне было свой привезти“. Гриша продукты и что нужно покупал, конечно. Хотела его попросить купить самый простой шампунь. Каждый день думала, надо сказать ему, надо сказать. Так и забывала. Ну да и что ж теперь. Ты приехала и славно. До свидания, доченька, вы приезжайте, мы вас всегда ждем. Уехала мамочка моя. Я ее вполуха слушала. Есть ужасно хотелось. А когда вошла в ванную, обомлела. У меня дар речи пропал. Нет, вы только представьте себе, шампуней полно. Так нет, мама мой дорогущий мусс для лица приглядела. И весь его вместо шампуня за несколько раз, так сказать. Я тоже хороша, не убрала с глаз долой. Ей запах понравился. А на флаконе по-итальянски написано. Это как? Закончила Елена и вопросительно посмотрела на друзей. Цивилизованная вроде маман у меня. И нате вам. И на старушку бывает прорушка, а? Неизвестно, какими мы будем, когда наши чада обзаведутся семьями, и дети их будут такого же возраста, как наши теперь. А второй случай про смех и грех? — спросила Нелли. Первой она не хотела комментировать, вспомнив свою маму. Незаметно вздохнула и посмотрела на Елену в ожидании продолжения. «Пусть Гриша расскажет, это еще круче. Расскажешь, любимый?» — спросила Елена, положив руку на плечо мужа и посмотрев на Нелли. «Может, кофейку на посошок? После того, как Гриша расскажет. Кофе попьем и поедем. Пора. Девочки наши там одни». «Лен, да ничего особенного», — пожал плечами Григорий. «Не ломайся, пожалуйста. Вам, мужчинам, кроме работы, мало до чего есть дело. Давай, Гриня, жги. Лучше ты». «Вот ты ездишь на мне», — простонала Елена. «Ладно, дело было так. Мы в горы, а Гришина мама к нам с дочками побыть. Она постарше моей лет на 5. В общем, Гришин товарищ подарил ему сковородку. Не просто с антипригарным покрытием, а какой-то выставочный экземпляр, дорогущий. Конечно, она рабочая, то есть бери и жарь, разумеется, специальные лопаточки, ложечки, как положено. Сковородка у нас на кухне на стене висела, отдельно от других. Перед нашим отъездом мама Гриши спросила, можно ли ее использовать. Он так деликатно сказал, что лучше те, которые она любит, обычные, без покрытия, которых полно. Возвращаемся счастливые, загорелые. Мама его собирается уезжать и говорит: «Ох, и вкусная картошечка, жареная на вашей шикарной сковородке, получается. Вы не беспокойтесь, я ее все время туда же вешала, где она висела». Гриша взял сковородку, перевернул, а она вся исцарапана. Он не удержался. «Мамуля, ты что, ножом мешала?» А она: «Конечно, а чем же еще?» «Накладывала вашими ложками пластмассовыми, а мешала-то ножиком, как всегда. Все, ребятки, целуемся, и я поехала, а то там дед меня заждался». Вот оно как, так что зарубите себе на носу. Все, что старикам непонятно, а вам дорого, прячьте, дабы не испортили. «Что, по кофейку и до свидос?» — подытожила Елена. «Зая, может, поехали? Ребята же после рабочего дня. А мы с тобой байки травим. Поехали, а?» Елена не стала спорить. «Ну тогда просто до свидос». Они вышли из-за стола, стали прощаться, обниматься. Ласня тут как тут. Казалось, еще чуть-чуть, и собака примет вертикальное положение и тоже бросится обниматься. Проводив гостей, они еще позанимались каждый своими делами. Сын, конечно, пришел не в 11, как договаривались, а без четверти 12. Пожелал им спокойной ночи и прошел к себе в комнату. Павел лежал на своей половине кровати и говорил, пока она раздевалась: «А что, хорошие ребята, только немного занудные, устаешь от них. Эти их истории про мам. Я вот еле сдержался, чтобы не сказать, что за то, чтобы моя мама была жива, я бы ей все на свете сковородки дал исцарапать. И вообще... Эх, а ты?» «Я тоже скучаю по маме. Как-то они у нас с тобой друг за дружкой», — задумчиво сказала она. «Знаешь, ведь когда Ленка про соленые огурцы, ну помнишь, про 40 банок соседки, я собралась было спросить, зачем вообще солить, слава богу, она меня опередила, что сама всего 10 закрутила. И хорошо, что не спросила. Мамины-то соленые огурчики вспоминаю, и да, сейчас бы их...» Легла и тут же вскочила. «Да что это, Паша, все мокрое, липкое, а покрывало!» С отвращением закричала она. Муж взял покрывало. «Точно, с твоей стороны насквозь». «Ну, Ласня!» — засмеялся он. Ленка же не преминула заметить, что их собака мягкую травку любит. Вот она и погуляла на нашем пушистом покрывале от души. И видно, не один раз, и все его как полагается. Хорошо, что другие дела она все-таки на травке справила. «Смешно тебе», — тоже заразившись его весельем, проговорила Нелли. Сын крепко спал в своей комнате и даже не слышал, как мама вскрикнула и как они потом смеялись. Нелли и Павел перестелили постель, еще немного поговорили про друзей, решив что-нибудь придумать, чтобы больше с их животными в своем доме не встречаться, какими бы милыми их собачки и котики не выглядели. Ясно было, что если ребятам рассказать, то они, конечно, не поверят. Будут утверждать, дескать, что-то другое на постели было, а вовсе не то, что они подумали. Нелли и Павел обнялись и уснули в хорошем настроении. Усталые, но счастливые.